«Знаешь, в чем проблема, Димон?» В голосе, который по-прежнему звучал приглушенно, послышалась угроза. Сатуров начал разворачиваться в его сторону, Дима попятился назад. «Не в курсе, Сергей?» «Одно дело, когда в куклу вселяется душа ребенка, который умер, но до этого жил. И совсем другое, когда туда попадает зародыш. Личинка, подохшая еще в материнской утробе. Один жизнь успел распробовать на вкус, а другой ничего, кроме черной пещеры женского брюха, не знал. Одному жить охота, а другому...» «Всекаешь, Димон?» Сатуров повернулся полностью. «Теперь ты всекаешь?» Хрюкающий смех раздавался из-под китайской маски, закрывавшей лицо мужчину. Маска была Сатурову мала. Края вжимались в кожу так плотно и с такой силой, что в тех местах, где они засели особенно глубоко, на щеках и втором подбородке из порезов сочилась густая и темная, практически черная кровь. «Такие дела, короче». Сатуров начал подниматься. От прилагаемого усилия кровь еще обильнее заструилась из-под краев маски. Ручьи ее сползали по волосатой груди и расчертили выпирающее брюхо сверху вниз. «Возьмешь мои тапки, Димон?» Влажно прохлюпал Сатуров. А потом его живот раскрылся по намеченной кровью линии, и наружу выглянуло что-то похожее на морду китайского дракона с волосами и усами, с пастью, полной изогнутых клыков и горящими неземной зеленью глазами. Заорав от ужаса, Дима бегом кинулся к выходу. Связка ключей тряслась в руках. Пальцы не слушались. Он не сразу нашел нужный и не попал в скважину с первой попытки. А когда, наконец, пазл сложился, то еще не успев открыть дверь, Дима уже кричал: «Вера! Настя!» Зашел, продолжая звать жену и дочку. «Настена! Вера!» «Топ-топ-топ!» Пробежал кто-то маленький по коридору. «Ну, слава богу, хоть ты тут!» «Вера! Вера, твою мать, почему на звонки не отвечаешь?» «Мы здесь, милый!» Игриво откликнулись из спальни. «Иди сюда, у нас для тебя маленький сюрприз!» «Вера!» Дима включил свет. Жена лежала на кровати, пригвожденная к матрасу столовым ножом. Грудная клетка и живот Веры были вскрыты грубыми резкими ударами, будто женщину пытались разрезать напополам. Одеяло и простыни пропитались кровью, а лезвие ножа по самую рукоять погрузилось в широко распахнутый рот. Дима пошатнулся, чтобы не упасть, пришлось схватиться рукой за дверной косяк. «Дмитрий, бедняжка!» Натали Сатурова поднялась с пола голая и красная. Ровные зубы светились белым на окровавленном лице. Дима всхлипнул, у него задергался кадык. «Не расстраивайтесь, Дмитрий, она почти не страдала. И потом, из нее все равно не получилась бы хорошая мама для маленькой. Не при жизни, понимаете?» Сатурова взялась обеими руками за рукоятку торчащего изо рта Веры ножа и потянула. «Наташа!» — с трудом просипел Дима. «Где моя дочь?» «О, я думаю, она еще играет!» Натали Сатурова счастливо улыбнулась и одним легким движением руки перерезала себе горло. «Стой!» Дима кинулся к ней и подхватил оседающее бесчувственное тело. Пачкаясь в крови жены и ее убийцы, затряс худую, почти невесомую Натали так, что ее голова стала болтаться из стороны в сторону, выплескивая струйки крови из разрезанных артерий. «Где она, сука? Не смей сейчас подыхать, тварь! Где она? Где Настя?» Кричал Дима в лицо трупу, пытаясь зажать руками разрез, из которого все хлестало и хлестало красное. Поскользнувшись, едва не грохнулся на пол. Отпустил Сатурову, и та завалилась на кровать поверх Веры. «Настя!» Топ-топ-топ послышалось в коридоре. «Настена, ты тут?» Дима выскочил из комнаты. Крича имя дочери, забежал в детскую, оттуда в ванную и на кухню. В последнюю очередь распахнул дверцы шкафа-купе. «Да где же ты?» Весь ужас произошедшего, смерть жены, бесследное исчезновение единственного ребенка обрушился на и без того слабеющий разум Димы. Остатки сил покинули его. Колени стали ватными, ногу повело в сторону. Развернувшись перед шкафом, он осел на полку. Уперся затылком в покачивающиеся на вешалках зимние куртки и пальто. Скопившаяся на одежде пыль попала в глаза и нос. Какой-то частью разума он еще успел подумать, насколько же нелепо должно быть выглядеть со стороны, перемазанный в крови, провалившийся в собственный шкаф. Жалкий. А потом Дима чихнул. Одежда зашуршала, куртки и пальто пришли в движение. Дима подумал о мертвой девочке, которая никогда не рождалась. Девочке, которая никогда не видела света, дня и собственных родителей. Припомнил слова Сергея Сатурова, мертвого, зарезанного собственной сумасшедшей женой, которому хватило силы воли и после смерти попытаться донести до него жуткую истину, что нерожденным детям лучше всего в их собственном мире, мире мертвых. Разве что мамы с папой не хватает. «Настя!» — всхлипнул Дима. «Мама!» — ответила пыльная мгла, и холодные пластиковые руки закрыли ему глаза. Обсуждая случившееся, соседи Сатуровых, дама в шляпке и усатый владелец Калины делились подробностями и строили разнообразные теории. По всему выходило, что свихнувшаяся на фоне прерванной беременности Наташка зарезала собственного мужа, а потом еще и с семьей из соседнего района расправилась. «Прикончила всех троих», — уверенно говорил усатый, стоя над раскрытым капотом и вытирая руки промасленной тряпицей. «Одного за другим, а потом сама». «Что, и девочку, дочку их тоже?» — не могла поверить дама в шляпке. «И девчонку тоже она», — кивнул усач. «Нет, не так», — встрял, услышав, о чем речь молодой парень. Остановился, ослабил поводок, позволив своему псу задрать ногу возле куста. «У меня брат в полиции работает», — пояснил он в ответ на молчаливое недоумение соседей. «Оперативником в той самой группе, которая там была, на месте преступления. Рассказывал, что родители нашли прямо в спальне». «Да, да, на кровати лежали», — поспешил усач продемонстрировать осведомленность. «Оба с перерезанными шеями, а девочка между ними, все семейство». «Да нет же», — мотнул головой парень. «Между ними лишь детскую куклу нашли, с которой девочка играла. А самого ребенка в мусорном баке обнаружили, задушенную. Вот только экспертиза показала, что умерла она гораздо раньше, чем ее родители убили. Дня на два». «Всем нужно кого-то любить». «Даже нам». «Ведь истории существуют лишь для того, чтобы их рассказывали. Для тебя». «Для тебя». «Для тебя. Потому что мы тебя любим, мальчик». «И девочек твоих тоже полюбим». «Ты же знаешь». «Знаешь». «Знаешь. У нас хватит историй на всех».